Россия 17. Протокол инцидентов службы личной охраны топ-менеджмента Ершалаим Ситибанка имел 6 степеней или приоритетов. И в зависимости от текущего приоритета, каждому из сотрудников предписывался тот или иной порядок действий. В зависимости от изменяющихся в процессе работы протокола внешних факторов, приоритеты менялись автоматически. Одним из таких факторов было время, прошедшее от начала инцидента. Инцидент «Потеря контакта с охраняемым объектом» изначально имел 5-й приоритет. Но Ли Амери, после того, как пулей вылетел из женской туалетной комнаты, расположенной на 6-м уровне международного терминала орбитального космопорта «Россия-17», и нос к носу столкнулся со своим напарником, ожидающим его в коридоре, активировал сразу 3-й, желтый. Сделал он это по простой причине. Принцесса Тея вошла в помещение более 20 минут назад, то есть факт потери контакта уже состоялся, причем непозволительно давно. Вестибюль туалетной комнаты оказался пуст, а все индивидуальные кабинки разблокированы и свободны. За все это время из комнаты выходили посетительницы, но ни одна из них и в малейшей степени не напоминала маленькую 10-летнюю девочку. Ли быстрым шагом двинулся по коридору в сторону гейтов, распахивая каждую попавшуюся на пути дверь. Напарника он отправил в противоположном направлении, туда, где этот злосчастный коридор, плотно забитый спешащими людьми, упирался в зал выдачи багажа. На ходу охранник коротко объяснял сложившуюся ситуацию шефу, вызов от которого поступил сразу, как только система безопасности получила тревожный сигнал с его коммуникатора. Конечно, клиент всегда прав, но Ли не из детского сада пришел в охрану банка и изначально очень негативно отнесся к экскурсии в русский космопорт. Ну на кой черт шмакодявке приспичило тащиться в этот чертов муравейник? Из какого перепугу шеф отправил с ней именно его, да еще в паре с новичком? Ли постарался не поддаваться нахлынувшим эмоциям и, сделав 3 глубоких вдоха, сунул голову в очередную полуприкрытую дверь. Через 10 минут после активации 3-го приоритета инциденту автоматически будет присвоен 2-й оранжевый уровень, а еще через 10 минут последний красный. И вот тут начнется самое интересное. Во-первых, система оповестит местную полицию. Во-вторых, сюда выдвинутся все незадействованные в данный момент сотрудники его подразделения, причем не в штатском, а в легкой броне и с автоматическим оружием. В-третьих, инициатива перейдет к императорской службе безопасности, и его просто отодвинут в сторонку, чтобы не мешал работать. А в-четвертых, об инциденте оповестят родителей девочки. И это было намного хуже всего перечисленного выше. Мистер Корн и его дочь прибыли на личной яхте председателя правления Ершалаим Ситибанка на столичную планету Российской империи за сутки до планируемого прибытия королевы. Их корабль, опустившись на внутреннюю орбиту планеты, даже не стал стыковаться с платформами терминалов космопорта. Самого Ива попросту пересадили на пограничный корвет, который прямо с низкой орбиты по специально выделенному коридору разогнался для скачка и скрылся от глаз постороннего наблюдателя в направлении восточной границы империи. Принцессу и дюжину охранников, сопровождающих важных гостей, дисколеты встретили на площадке какого-то хорошо укрепленного орбитального военного объекта. Судя по размеру и конфигурации зачехленных пусковых спарок системы непосредственной обороны, объект как минимум входил в состав группировки обороны русской столицы. Затем они без каких-либо приключений опустились в плотные слои атмосферы планеты и приграндились, на широкую площадку перед шикарным дворцом, выполненным в старинном стиле. Фронтальную часть здания поддерживали высокие мраморные колонны, стены под лучами заходящего светила переливались отблесками голубого и бирюзового, а на крыше, увенчанной многочисленными куполами, возвышался тонкий шпиль, на котором развивалось огромное желтое полотнище с когтистым двуглавым орлом в центре. Охранников сопроводили в боковое крыло строения, а принцессу встретила чем-то похожая на ее собственную мать молодая женщина. Она была одета в просторные серые шорты и приталенную белую рубаху, то есть, по соображениям принцессы, не слишком официально и уж точно не пафосно. Признаться, Тея ожидала увидеть либо белокурую барышню в многослойной цветастой юбке с затянутой в корсет талией, либо, как крайний случай, воительницу в серебряных доспехах и с плазмобоем в руках верхом на боевом монотурбе или глайдере. Но нет. Великая княгиня Александра подружески обняла девочку и они вместе, не переставая болтать, направились осматривать старинный замок, построенный еще прапрапрадедушкой нынешней хозяйки. За ночь погода кардинально изменилась, и утро выдалось пасмурным и дождливым. Александра готовила дом к встрече королевы, и Тея решила не путаться у нее под ногами, а совершить короткий марш-бросок на волю. Вызвав начальника охраны отца, уточнила, получил ли тот распоряжение по поводу запланированной ею экскурсии в орбитальный космопорт планеты, и, услышав в ответ сдержанное, скорее неодобрительное подтверждение, уведомила об этом княгиню. «Милая, а почему космопорт? Может, лучше экскурсия по городу? У тебя будет время посетить на выбор очень интересные места, к примеру, ландшафтный парк или императорскую галерею искусств?» Но Тея была непреклонна. Отсутствие в это время дня толчии в предложенных для посещения местах ее совершенно не устраивало. Геопозиционирование коммуникатора принцессы не принесло результатов. Он был попросту выключен. А для поиска устройства в таких случаях необходимо было запрашивать ИСБ. Мобильное оборудование, имеющееся в наличии центрального поста, развернутого на месте постоянной дислокации группы в пределах дворца, подобным функционалом не обладало. Правда, начальник охраны успел перестраховаться и установить на объект подпространственный маячок. Правда, этот девайс хоть и был способен указать на любое место в галактике, где стоило искать пропажу, на незначительных расстояниях в пределах одной планеты имел точность плюс-минус 20 километров, и единственная радость от его сканирования заключалась в том, что девочка все еще находилась в космопорту. Он спокойно сидел в кресле для ожидания перед входом в загрузочный рукав терминала и наблюдал за пассажирами, проходящими контроль перед посадкой. Как гласила надпись над входом в рукав, все они должны были вот-вот взойти на борт «Жемчужины Короны», круизного лайнера, готовящегося к скорому отбытию за пределы Российской империи. Шершавая серовато-зеленая кожа или что-то другое на лысой голове, большие черные противосолнечные очки, прикрывающие лицо, прямой нос и плотно сжатые тонкие губы — именно таким Тея видела его, планируя знакомство. Ведь эта встреча должна была стать той тонкой ниточкой, потянув за которую принцесса была намерена начать разматывать клубок будущего. Своего будущего. Присев перед стойкой кофейного бара, она развернула перед собой экран консоли глобальной сети и скользнула по заранее приготовленной ссылке к облаку с данными о большом десантном рейдере Детей Гнева «Длинном копье». Технические характеристики, состав экипажа, десантные группы. А вот и он, офицер флота, кавалер 4 георгиевских крестов. Тея вновь мельком глянула на спокойно сидящего перед ней бойца. Его мускулистую фигуру не могла скрыть даже широкая цветастая рубаха отпускника, собирающегося отдохнуть на пляжах одной из курортных планет. Взгляд ее уперся в черные очки. Казалось, отпускник, не отрываясь, смотрит прямо в глаза. Тея вздрогнула, свернула консоль и, спорхнув с высокого барного стула, двинулась в его сторону, мимоходом коснулась рукой его шеи, и тонкая пленка датчика намертво прилипла к своему новому объекту. «Не спи, боец, замерзнешь». Пора было возвращаться под крыло потерявшей ее охраны, и девочка, окунувшись в непрерывно движущуюся людскую реку, поспешила отойти от продолжавшего смотреть ей вслед отпускника. Ли, вытянув голову, пробирался между площадками гейтов терминала, внимательно всматриваясь в силуэты детей, ожидающих посадки в сопровождении родителей, когда шеф сообщил очередную неприятную новость. Подпространственный маяк, единственная имеющаяся у них связь с принцессой, показал, что их объект начал удаляться от терминала со скоростью выходящего на предстартовую позицию космического корабля. До перехода приоритета инцидента в красную зону оставалось менее 3 минут. У Ли подкосились ноги. Не чувствуя надежной опоры, он прислонился к интерактивной информационной стойке космопорта. Внезапно до его ушей долетело беглое лепетание на англике. Он и раньше замечал, что разговоры стоящих рядом людей на неизвестных ему языках сливались в некий белый шум, не затрагивающий его внимания. Зато любая фраза, несущая для мозга хоть малейший смысл, тут же воспринималась как сигнал к действию. Принцесса стояла от него всего в 3 метрах, и бойко беседовала с каким-то довольно пожилым русским, который почти без акцента рассказывал ей о причинах возвращения России к монархической форме правления. «Если честно, я не политолог, Но, как простой обыватель, скажу смело. Монархия, в отличие от других политических формаций, имеет преимущество хотя бы по той причине, что не создает оснований для лжи подданным и при увеличении их роли в политической жизни государства, устраивая время от времени дорогие и не очень хорошо срежиссированные спектакли. Принцесса заинтересованно посмотрела на собеседника. А вы не рассматривали в качестве альтернативы первобытно-общинную форму взаимоотношений? Никакой лжи, да и политическая жизнь нисколько не обременяла бы членов социума. Сказать, что престарелый господин был удивлен, значит не сказать ничего. Продолжая суетливо улыбаться, он лихо, несмотря на преклонный возраст, подхватил небольшой саквояж, стоявший рядом на специальной полочке для ручной клади, и, махнув рукой на голографическое табло, вскочил с кресла. «Вот и мой рейс на Березовку. Прощения просим!» — пробурчал уже на бегу, смешиваясь с толпой. Коммуникатор охранника подтвердил идентификацию объекта, и система безопасности тут же закрыла инцидент. До перехода в красный режим оставалось 16 секунд. Шеф подразделения охраны, нордический Улов Бакен, свернул несколько голограмм с висящими в очереди на обработку аналитическими запросами на детальную схему космопорта, включающую технологические каналы и коммуникационные ниши терминалов. Повертел в руках полупустой одноразовый стаканчик с остывшим кофе и вернул его обратно на стол. В помещении, выделенном для штаба охраны мистера Корна в Константиновском дворце княжны Александры Федоровны, повисла тишина, осторожная, словно боящаяся спугнуть неожиданное везение. Ребята, сопя и тихо матерясь, вышли в оружейную комнату снимать с себя оружие и обмундирование. Бакин откинулся на спинку кресла и проговорил вслух то, что никогда не стал бы обсуждать со своими подчиненными. «Нет, я все могу объяснить, или почти все. Но только не показания подпространственного датчика. Неужели маленькая девочка способна обнаружить мимикрирующую пленку на своей одежде, удалить ее и вновь активировать на другом, незнакомом ей человеке? Как она могла догадаться?» Кто-то положил на плечо Улафа тяжелую ладонь. «Это мы с вами, Улов, можем позволить себе такую роскошь, как гадание на кофейной гуще». А она просто знала. «Да и контроль над новым носителем вашего жучка я передам другой заинтересованной стороне. А вам, поверьте, не стоит больше экспериментировать с мисс Корн. Толку от этого ни для вас, ни для моей семьи никакого, а вот неприятности вы себе уже нажили».